Африкан с отвращением взглянул на водилу, уже вскинувшего оружие, и лишь брезгливо скривил рот. Утрата собственной жизни по сравнению с утратой народного доверия казалась ему пустяком. Да, но Анчутке так не казалось. Домовичок, для убийцы он был незрим, взвизгнул и смаху швырнул в злодея барабашкой. Цепкая тварь охлестнула всеми четырьмя руками курносые рыло пистолета и упоенно затрясла добычу. То ли от неожиданности, то ли от толчка, киллер нажал на спуск. Грохот и пороховая вонь. Пули полетели куда попало, только не в африкана, по-прежнему сидевшего неподвижно. На лице убийцы отразился ужас. Бедняга решил, будто его подставили. Не являясь ни колдуном, ни ясновидцем, он не мог удостовериться воочию, что благодать покинула протопорторга. Происшедшее показалось негодяю чудом. Стало быть, соврали? Стало быть, в силе еще лидер правых радикалов? В нежных Анчуткиных ушонках звенел отголосок выстрелов, и поэтому тяжкий стук от упавшего на пол пистолета прозвучал еле слышно. Убийца, мелко звездясь, пятился к двери, потом резко повернулся и вылетел стремглав из квартиры. «Зря!» — равнодушно каркнул африкан. Башенные часы на Ефреме Великом пробили вдалеке 3 часа пополудни. «Анчутка!» — обессиленно позвал протопорторг. «Поди, скажи Панкрату, что все отменяется, а то ждать будет. Не дай бог еще чего натворит от большого ума». Анчутка отступил, наежился и упрямо затряс головенкой. Оставить хозяина одного в таком состоянии, как и всякий порядочный домовой, на это он просто пойти не мог. Протопорторг взглянул на домовичка из-под всклокоченной пегой брови и заставил себя усмехнуться. — Ладно, тогда вместе. Помоги подняться. Вдвоем они покинули конспиративную квартиру и, оставив ее открытой, спустились по лестнице, выбрались на проспект. Казалось, африкана покинула не только чудотворная, но и физическая сила, ковылял, изнемогая. Каждый шаг приходилось одолевать. Наряд протопорторга внимания не привлекал. По случаю приезда специальной комиссии ООН город был наводнен провокаторами в рясах. Навстречу шли 2 милиционера, лиц которых показались Анчутке знакомыми, да и голос тоже. — Уж, шакалы! — приглушенно возмущался один из них. — Как прибыла комиссия, сразу, небось, хвост поджали. — Слышь, молчат! Ни самолетика не подняли. «Да это не из-за комиссии», — ворчливо отвечал ему второй. «Африкан загнулся. Ну, этот экстремист. В Лыцке сегодня хоронят. Только что передали». «И чего?» «Ну, так американцы-то. Они ж его выдачи требовали. А теперь и требовать нечего». Протопорторг остановился и долго глядел им вослед. «А-а-а!» — потрясенно протянул он наконец. «Вон оно что, оказывается!» «Глянь!» — с надеждой выпалил Анчутка, тыч пальчиком. Африкан нехотя взглянул. В рыжеватой сомнительной дымке, окутывавшей руку, упрямо сквозили алые прожилки и волокна. «Думаешь, кто-то еще верит, что я живой?» с сомнением проговорил Протопоторг. Да нет, Анчутка, вряд ли. Скорее всего, пьяные лежат и ни о чем пока не знают. Над головами потемнело, затем полыхнуло. Гром откашлялся и гаркнул. Далее тучи, словно испугавшись собственной выходки, стали стремительно разбегаться, и над проспектом Нострадамуса снова проглянула синева.